На этого подозреваемого неожиданно свалились деньги. Бешеные суммы. Умопомрачительное богатство. Разведенный папенька оставил сыну все свое состояние. К этому прибавились капиталы отнюдь не бедной маменьки. И вообще презренный металл катился, стекался, слетался со всех сторон, накапливался, множился, приносил проценты, одно наследство следовало за другим. И все это в самые сжатые сроки. Деды и бабки, тетки и дядья пачками, так сказать, спешили переселиться в лучший мир. А за ними следовали потенциальные наследники. Казалось, будто земля и небо задействовали все имеющиеся в их распоряжении виды смертей, дабы благословить Линхарда земными дарами. И Линхард был щедро благословлен. Едва выскользнув из объятий разъяренного Унеллера и едва достигнув 20 лет, он предстал перед изумленной публикой мультимиллионером. Это было поистине сказочное видение, и счастье играло здесь большую роль, гораздо большую, нежели расчет. Хотя, впрочем, и расчет наличествовал изрядный, ибо действия Линхарда против прокурора были столь же просты, сколь и последовательны. Он неизменно держался поблизости. Унеллер мог направить свои стопы куда угодно. По дороге ему непременно встречался Линхард. Где бы он ни держал обвинительную речь, ему неизменно во весь рот улыбался Линхард. Если ему случалось обедать в ресторане, за соседним столиком непременно обедал Линхард. Линхард всегда был рядом. Где бы Унеллер ни проживал, в соседнем доме обязательно проживал Линхард. Если Унеллер, клокоча от ярости, переезжал на новую квартиру, этажом выше снимал квартиру Линхард. Унеллер решительно не знал, что ему делать. Вид Линхарда был для него невыносим. Он уже несколько раз был готов наброситься на Линхарда и перейти к действию, и однажды даже приобрел револьвер. Он кочевал с одной улицы на другую, переезжал из одного района в другой, с Хинтербергштрассе на Майерштрассе, из Воллисхофена в Швамендинген. И когда, наконец, оставив цивилизацию далеко позади, он начал строить виллу на Катценшванштрассе у Виттикона, через забор от него тоже возникла какая-то стройка. Унеллер заподозрил неладное. И то обстоятельство, что в качестве будущего соседа ему назвали прокуриста одного из цюрихских банков, успокоило его лишь отчасти. Он оказался прав. Когда весной, закатав рукава, он первый раз вышел поливать молодой газон, Линхард бойко сделал ему ручкой, тотчас заговорил, будто со старым знакомым, да так оно в сущности и было, и представился как новый сосед. Мифический банковский прокурист был всего лишь подставным лицом. Унеллер, шатаясь, побрел к дому, но дойти сумел лишь до веранды. Второй нервный криз, а вдобавок инфаркт. Врачи не знали, куда его поместить, то ли в психиатрию, то ли в кардиологию. Унеллер остался дома, лежал пластом, желтый, как воск, и считалось, что его песенка спета. Впрочем, он устоял. Он снова поднялся на ноги, хотя и опустошенный внутренне. По отношению к Линхарду безмолвное смирение. Они так и остались жить друг подле друга на лесной опушке с видом на Виттикон. Унеллер больше не рисковал поднимать голову, тем более, что он был бессилен против нового рода занятий Линхарда. Линхард заделался частным детективом и вел свои дела с большим размахом. В одном из средневековых зданий, в Таллакере, он снял несколько помещений, сразу целый этаж, чтобы можно было без помех переходить из комнаты в комнату. За вполне современными письменными столами сидели, хотя и отрастившие пивной животик, но вполне довольные жизнью, коротко подстриженные плечистые господа, сплошь бывшие спортсмены, и курили сигары. Далее там сидели бывшие полицейские, которых он просто-напросто перекупил, ибо то, что Линхард мог предложить в смысле вознаграждения, значительно превышало возможности нашего города. Но отнюдь Не перекупка блюстителей порядка выводила Унылера из себя. Бизнес, он и есть бизнес. С этим, к сожалению, спорить трудно. Терзали его душу другие приобретения Линхарда. Он не мог не видеть, что старинные залы в Таалакере заполняют сомнительные субъекты, которых он, Унылер, в свое время преследовал, бывшие арестанты и бандиты, которых здесь после их возвращения на стезю добродетели употребляли как специалистов. Кстати, уголовное отделение Линхарда пользовалось в нашем городе сногсшибательным успехом, несмотря на умопомрачительные гонорары, которые он назначал, и непомерные накладные расходы, которые он обычно ставил в счет, ибо частная информационная контора Линхарда, так официально именовал он свое заведение, поставляла доказательства измен, равно как и верности заподозренных супругов, находила отцов, коль скоро последние не желали по доброй воле удовлетворять требования матерей, добывала информацию по личным, равно как и производственным проблемам, вела надзор, преследование, розыск, выполняла щекотливые поручения, и к ее помощи нередко прибегали официальные защитники, чтобы воспрепятствовать намерениям Унеллера добыть контраргументы, либо вообще заполучить что-нибудь новенькое. Немало процессов, благодаря конторе Линхарда, кончалось, вопреки всем ожиданиям, благоприятно для обвиняемого. В Таалакере неофициально встречались адвокаты. Линхард, как гостеприимный хозяин, был выше всех похвал. Да и политические противники нередко сходились у него за столом и обменивались сведениями. Таково краткое вступление. Наша с ним встреча состоялась непосредственно перед селектом, в самом начале 11-го. Фридли, наконец, убрался в освояси, и я тоже встал с места, чтобы отправить все-таки письмо Коллеру, но я уже не был исполнен такой же твердой решимости, как в начале. И тут явился, вернее, подъехал Линхард на Порше. Притормозил. Меня он помнил со времен моего студенчества, тоже изучал право, хотя и не дольше одного семестра. В свое время он и мне предлагал у него работать, но я отказался. «Эй, адвокат», — сказал он, сидя за рулем своей открытой машины и не глядя на меня, — «есть ко мне дело?» «Возможно», — отвечал я. «Садись», — скомандовал он. Я повиновался. «Быстро бегает», — отметил я. «5000», — ответил Линхард, желая этим сказать, что готов за такую сумму уступить свой Порш. У него было много машин. Иногда казалось даже, что он каждый день их меняет. После чего я рассказал ему о своей встрече со старым Коллером. Линхард вел машину по берегу озера. Это у него вошло в привычку, самые важные дела обделывались в машине, что без свидетелей, однажды пояснил он. Он вел машину все время на одной скорости, очень аккуратно и при этом внимательно меня слушал. Когда я кончил свой рассказ, он притормозил. В Ютиконе, перед телефоном-автоматом. «Выгодно», — заявил он. «Я понадоблюсь», — я кивнул, — «если я соглашусь». Он зашел в телефонную будку, а, вернувшись назад, заявил, «его дочь сейчас дома». После чего мы поехали на Вайнбергштрассе и остановились перед виллой Коллера. «Ступай», — скомандовал Линхард. Я замялся. «Мне следует принять предложение, само собой, слишком туманно». Выразил я свои опасения. Он раскурил сигарету. «Не согласитесь вы, согласится другой!» Ответил он, что для него равнялась целая речь. Я вылез из машины. Рядом с величественным порталом, плитой чугунной решетки, был прикреплен почтовый ящик. Ящик сверкал желтизной. Напоминал. Письмо с отказом все еще лежало у меня в кармане. Я осознавал свой долг, хотя, вообще-то говоря, чего ради отказываться от поручения и разыгрывать из себя человека с характером? Нужны мне деньги, нужны, точка. А деньги, они на улице не валяются, тут надо не упустить свой шанс, и вот вам, пожалуйста, этот шанс. Мне не обойтись без представительности, если, конечно, я хочу добиться успеха как адвокат. архитектор Фридли вполне прав. Я действительно хочу добиться успеха. И потом, если вникнуть, поручение Колера, оно ведь и впрямь безобидное. Скорее, научное исследование, благо Колер может себе позволить подобную экстравагантность. Вы, кажется, хотели за свой Порш 5000? 4, отвечал Линхард. Какое великодушие! Зависит от того, получу я это задание или нет. На кой оно вам? Занятно. Тогда мне сперва надо переговорить с дочерью Колера, сказал я. Я подожду, отвечал Линхард.